А Мирок знал, что я приду. Ну и не стал проверять, заперлось или нет. Просто прикрыта была, руки мне не понадобились. С двумя стаканами чая она уселась за стол и один пододвинула Вольницкому, таким жестом, что сразу было видно, думает не о чае. Вольницкий взял свой стакан, понюхал. Запах восхитительный. За несколько минут он успел разобраться со временем. Солнце в это время заходило в 17:42. В 18 смеркается, все сереет. В 18:30 темно. Ожидание на автобус, туда дорога, обратно дорога. Господи, да эта женщина пришла сюда почти в самый момент убийства. Самое большее через 10 минут после убийства. Если, разумеется, лично не укокошила братишку и едва успела смыть с себя кровь. Смывать пришлось бы много. Да и мокрая ведь она была. Сердце усиленно забилось. Вроде бы все сходится. А теперь я попрошу вас хорошенько вспомнить, обдумать и рассказать мне подробно, что же вы увидели, войдя. «А чего мне вспоминать да обдумывать?» — гневно заговорила свидетельница, пожав плечами и тоже присаживаясь к столу. «Ведь я ее тут застала, эту преступницу, змею. Тут она стояла, над Мирочиком». «Прямо над?» Комиссар запнулся, не желая произносить слово «убитый», щадя чувства сестры, и решил на этот раз постараться ничем ее не раздражать, а проявлять тактичность. И закончил. «Над вашим братом? Это что-то другое. Раньше она стояла, по-вашему...» «Ну, не совсем над Мироком, а немного в стороне», — поправила Габриэла. «В уголке, у самой двери, к стене прижавшись. Я ее не сразу и заметила, только бедного Мирока». У свидетельницы схватило горло. Она схватила стакан и спешно сделала хороший глоток кипятку. Это ее еще больше разозлило. Пришлось спасаться с помощью воды из-под крана. Вольницкий содрогнулся, припомнив бесконечные предостережения медиков относительно вредоносности некипяченой воды, которая даже для чистки зубов не рекомендовалась, особенно детям. А вдруг помрет здесь же, и будет у него два трупа? Но обошлось. Свидетельница вернулась на место живая и пока здоровая. «Я думала, ему нехорошо стало», — немного охрипшим голосом продолжила баба, глядя куда-то вдаль. «Или, может, споткнулся и так упал, что голову разбил?» «Гляжу, нет. Голова, почитай, вся разбита». И тут увидела эту убивицу. Стоит гадина, глаза выпучены, и тут что-то со мной такое сделалось. Убила бы подлюку, но какая-то я оказалась спутанная, ну, словно кто-то меня связал. А она стоит. Уже не стоит. Что было дальше? Она ушла? Убежала? Где там убежала? И не шелохнулась. Вваливается какой-то ирод, огромадный, да страшный, хватает ее и утаскивает. Ровно смерч какой. А я, все спутанное, стою ни рукой, ни ногой. Вот с тех пор, как звонила в полицию, так с той поры и запутанная вся. А в полицию сразу позвонила. Комиссар не знал, что и думать. Запутанная вся, связанная по рукам и ногам. Ничего не понятно. От того, что человека связали, он мокрым не будет. Вот разве кто вылил на нее ведро воды? А в скорую вы не звонили? Аккурат, в скорую, еще чего. Да их до смерти не дождешься. И еще, говорят, по дороге людей давят. Как недавно на Лодзе. Полиция скорее приезжает. А я знаю, что они и доктора с собой привозят. А как выглядела та особа в углу? Вы ее знаете? Сумеете ее описать? Знать не знаю, первый раз вижу. А описать могу. Она вся красная была. В каком смысле красная? Лицо красное. Где там лицо? Лицо она руками закрыла, вот так. И баба продемонстрировала, как преступница закрыла лицо. А красная она была вообще. То ли жакет, то ли платье, а волосы черные. Из тех, на которых каждый мужик непременно оглянется. Молодая. Некоторые из надежд следователя увяли сразу же. Он понял, что на портрет по памяти, составленный свидетелем, нечего и рассчитывать. Раз лицо преступницы закрыто, впрочем, может, отдельные его фрагменты сможет описать. А какие у нее глаза? Не заметили? Заметила, а как же? Вытаращенные. Но какие? Голубые, черные. Да точь в точь, как у всех этих продажных тварей, намалеванные на один манер. А руки? Что руки? Руки какие? Может, колечко, может, обручальное кольцо. Руки как руки. Когти, ясное дело, красные, но не так, чтобы уж слишком длинные. И вроде как колечко. Или два. Но какие, не скажу. Тоже, небось, красные. А волосы вовсе не кудлатые, гладкие. Теперь у них такая мода. Вот только не знаю, длинные или короткие. А тот идол, что как смерч ворвался, он как выглядел? Жутко громадный, но вида никакого. Что вы хотите сказать? То, что сказала, — решительно повторила Габриэлла. Ничего в его фигуре нет такого, чтобы запомнилось. Да и не присматривалась я к нему. Не до него мне. Тут как раз меня эти какие-то шнурки обмотали. А он влетел, за руку ее схватил и выволок. И это все, что вы успели заметить? Ну, он еще как-то дернулся, и их уже не было. Значит, вы пришли, как всегда, с продуктами, вошли, увидели брата. Да, вот еще, — вспомнила Габриэла. Как я входила, там машина стояла, как раз перед калиткой. Тут все так останавливаются, чтобы в калитку войти можно было. Брат тоже так поставил свою малость сбоку. А этот так встал, что если бы кто из дома бежал, то прямо на него. Если бы стоял так долго, то я бы ему на этот счет неудовольствие выразила. А так, только глянула на него и пошла себе. И опять уже в который раз в Вольницком вспыхнула надежда. Может, машина что-то даст? А то следствие идет через пень-колоду. Правда, сестра покойного не очень походила на автомобилистку. Какая это была машина? А мне откуда знать? Такая, что их кругом здесь тысячи ездят. А какого цвета? Вроде бы серебряная, но не поручусь. Уже фонари зажглись. Могла и отсвечивать. Номера вы не заметили? Габриэла пожала плечами и не ответила. В машине еще кто-нибудь сидел? Тоже не знаю. Может, кто-нибудь и сидел. Я внутрь особо не смотрела. Людей вокруг вообще не было? Может, кто-то из соседей вышел, с собаками гуляли? Опять же, откуда мне знать? Если уже темно было. Да тут у многих собаки. Почитай, в каждом доме зверь. Да я не интересовалась. И не знаю. Комиссар тяжело вздохнул и опять засомневался в правдивости показаний бабы. Ну вот, скажем, не выдумала ли она вообще красную девицу, а заодно и Ирода? Поговорить с соседями он решил еще сегодня. А сейчас над ним нависла другая проблема. Мотив. Обязательное наличие мотива просто не позволяло ему больше ни о чем думать.